Опросник «Ауто и гетероагрессия». Методика разработана Е.П. Ильиным для определения направленности агрессии на себя или на других. Следствием осознания вины у одних людей может быть стремление наказать себя, то есть проявление аутоагрессии. У других же нет угрызений совести. И более того, у них наблюдается перекладывание ответственности за случившееся на других, проявление по отношению к ним агрессии, гетероагрессия. Данный тест помогает обнаружить, какая из этих двух тенденций преобладает у опрашиваемого человека. Инструкция. Сейчас будет оглашен ряд положений, касающихся вашего поведения. Если они соответствуют имеющейся у вас тенденции реагировать именно так, рядом с номером зачитываемого положения поставьте знак «плюс». Если нет, то знак «минус». Первое. Я не могу удержаться от грубых слов в свой адрес, если допускаю оплошность в каком-нибудь важном для меня деле. Второе. Подчас я требую в резкой форме, чтобы уважали мои права. Третье. Когда у меня что-то не получается в совместной работе с другими, я прежде всего ругаю самого себя, а не партнеров. Четвертое. От злости я часто посылаю проклятие своему обидчику. Пятое. При возникновении конфликта с другими людьми я чаще всего обвиняю себя. Шестое. Если кто-нибудь меня раздражает, я готов сказать все, что о нем думаю. Седьмое. Я часто проклинаю себя за то, что сделал не то, что хотел. Восьмое. Когда на меня кричат, я тоже начинаю кричать в ответ. Девятое. Иногда я выражаю досаду на себя каким-нибудь физическим действием. Ударяю себя по бедру, по лбу и тому подобное. Десятое. Я часто просто угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозу в исполнение. Одиннадцатое. Если я совершаю поступок, который кажется мне недостойным, я долго корю себя, не стесняясь при этом в выражениях в свой адрес. 12. Я не могу удержаться от грубых слов, если кто-то не согласен со мной. 13. Если я делаю глупость, то ругаю себя последними словами. 14. В споре я часто начинаю сердиться и кричать. 15. Когда кто-то не отдает мне долг, я обвиняю прежде всего самого себя. Так мне, дураку, и надо. 16. Я бываю грубоват с людьми, которые мне не нравятся. 17. Поссорившись с кем-то, я никогда не обвиняю себя. 18. Я не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает. 19. Даже если я злюсь на себя, я не прибегаю к сильным выражениям в свой адрес. 20. Как бы ни был я зол, я стараюсь не оскорблять других. Ответный лист. Ключ. Шкала аутоагрессии начисляется по 1 баллу за ответы «да» по пунктам 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 и ответы «нет» по пунктам 17 и 19. Шкала гетероагрессии начисляется по 1 баллу за ответы «да» по пунктам 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и ответы «нет» по пунктам 18, 20. Подсчитывается общая сумма баллов по каждой шкале. Сравнение полученных баллов позволяет судить о том, какой вид агрессии более выражен у данного человека.